Примечание автора. Порой меня называют некрофилом за то, что в моей прозе смерть, рядящаяся в различные одежды, зачастую карнавальные, является одним из постоянных персонажей. Дескать, сильно страшно все это. Но не думаю, что, например, ракообразные или членистоногие, не представляющие о существовании данного фундаментального явления, счастливее человека. Скорее, наоборот. Напоминание о грядущей смерти позволяет человеку не проспать жизнь, ну и, естественно, выбрать верные приоритеты. Это особенно актуально сейчас, когда массовая культура активно навязывает потребителю так называемые глянцевые формы мышления. «Не спи, товарищ, бодрствуй».